Каждую ночь в тебе растворяюсь, удары сердца считаю я. Хочешь узнать, как это бывает, целый мир разменять на тебя? Хочешь, я тайны свои открою, буду всю ночь сама собою. Не обижай только меня такую, никогда, никогда, никогда. За руку держи меня и не отпускай, нет, с тобою буду навек. Задержи дыхание, я твой новый рассвет, на все вопросы ответ. Может быть, это...